Глава 13. Как епископ Вильфрид обратил ко Христу королевство южных саксов. Когда Вильфрида изгнали из его епископства, он долгое время странствовал в разных землях, побывал в Риме и после вернулся в Британию. Хотя к себе на родину и в свою парухию он не мог вернуться из-за враждебности короля Экфрида, ничто не могло удержать его от евангельской проповеди. Поэтому он отправился в провинцию южных саксов, которая простиралась к юго-западу от Кента, на 7000 фамилий до самых западных саксов. В то время ее жители все еще пребывали в путах язычества, и Вильфрид стал учить их в вере и творить крещение во спасение. Королем этого народа был Эдильвальд, который незадолго до того был крещен в Мерсии в присутствии Вульфхера, ставшего у купели его крестным отцом. В награду за крещение Вульфхер даровал ему две области, а именно остров Векту и провинцию Меонвар в земле западных саксов. С одобрения и к великой радости короля епископ очистил его дуксов и воинов в святой купели крещения, а священники Эппа, Падда, Бургхельм и Эдди тогда же или после крестили весь остальной народ. Королева же, которую звали Эфа, крестилась еще у себя на родине, в провинции Хвисса. Она была дочерью Энфрида, брата Энхера. Оба они были христианами, как и их народ. Кроме нее, никто из южных саксов не знал Божьего имени и веры. Жил, однако, среди них некий монах из народа скоттов по имени Дикул. Он основал в местности Босанхэм, окруженной лесами и морем, маленькую обитель, где 5 или 6 братьев в смирении и бедности служили Господу. Но никто в тех краях не захотел следовать им или слушать их проповеди. Обращением этого народа епископ Вильфрид спас его не только от бедствий вечного проклятия, но и от земной смерти и жестокого разорения. Ибо 3 года до его прибытия в провинцию там не выпадало ни капли дождя, и жесточайший голод терзал людей, истребляя их без жалости. Говорят, что 40 или 50 человек, измученные голодом, пошли к некой пропасти или к берегу моря, кинулись туда, взявшись за руки, и самым печальным образом утонули или разбились. Но с того самого дня, когда народ принял крещение, пошли тихие, но обильные дожди. Земля ожила, поля вновь зазеленели, и настало счастливое и плодоносное время. Так, отвергнув прежние суеверия и отказавшись от поклонения идолам, сердцем и плотью они обратились к Богу живому, ибо поняли, что истинный Бог в своей милости даровал им вместе с небесными и земные блага. Когда епископ впервые пришел в ту провинцию и увидел муки и голод жителей, он научил их рыбачить, ведь море и реки там были богаты рыбой, но люди умели ловить одних только угрей. Слуги епископа собрали все сети для угрей и забросили их в море, и милостью Божией в них сразу попалось 300 рыб всевозможных пород. Улов разделили на 3 части. 100 рыб дали бедным, 100 — тем, кто предоставил сети, а 100 оставили себе. Этим добрым делом предстоятель завоевал сердца всех, и они исполнились надежды на небесное благословение проповедью того, кто дал им блага земные. После этого король Эдильвальд даровал преподобнейшему епископу Вильфриду фамилии земли для прокормления его и тех, кто был изгнан с ним. Земля эта называлась Селосой или по-латыни Тюленей остров. Она была окружена морем со всех сторон, кроме запада, где к ней прилегал кусок земли шириной в дальность броска пращи. По-латыни такое место называется полуостров, а по-гречески — Херсонисос. Получив эту землю, епископ Вильфрид выстроил там монастырь и поселил в нем братьев, приведенных с собою, дав им правила. Его преемники, как я слышал, управляют тем местом до сего дня. 5 лет до смерти короля Экфрида он выполнял обязанности епископа того королевства словом и трудами и был горячо любим всеми. Поскольку король даровал ему земли со всем, что на них было, с полями и людьми, он наставлял их в вере Христовой и омывал в водах крещения. Среди них было 250 рабов, мужчин и женщин, которых он освободил не только из плена дьявола, но и от оков земного рабства, даровав им всем свободу.